И тогда мы решили, ну что ж, пожалуйста, давайте вы своих, а он своих. Будем бросать жребий. Вы знаете, это настолько такое интересное. Каждый думал, а вдруг мои пройдут. Но так, понимаете, что не идет дело и все. Ни одна, ни другая сторона. Бывает такое. На жребий охотно согласились. И когда этот брат, который вместе со мной был, когда бросили жребий, то кто-то попал из тех, кого не планировал, ну и пастыри почти все прошли. Но уже нечего было говорить, потому что жребий руку сунул туда, а пустая. Ну что бы говорить, пустая. Все остальные вытянули, а пустые оставили. Вы понимаете, как интересно? И он говорит, после рассказа, когда мы стали молиться, говорит, я увидел, что на ту шапку, ну какая шапка, которая деньги собирает. Вот брат Саша знает, он с шапкой ходит часто. Оно знакомо, это орудие труда, шапка. И говорит, я вот видел, как голубь сел на эту шапку. Иногда бывает и так. И все почему? Потому что не все мы находимся на должном уровне перед Богом. И я не думаю, что Богу приятно, когда мы вот так решаем свои проблемы и вопросы. И Он бы хотел всем одно направление положить на сердце, всем дать одно откровение, но сердца закрыты. И поэтому часто приходится пользоваться и такими методами. Потому что по нашему духовному уровню не пойдет другое. Вот. А что мы будем голосовать? Мы говорим, что колхозное собрание? Я говорю, вы хуже, чем колхозное собрание. В колхозном собрании так не кричат, как вы кричите. И поэтому это еще благо, что можете как по-колхозному решать. Не способны на большее. И такое часто бывает. Поэтому вот здесь данный пример решения вопроса. Может быть, если бы апостолы были уже крещены Духом Святым, вполне возможно, они бы совсем по-другому стали да помолились бы, но они еще были не научены. И не было еще Духа Святого, который мог бы открывать так, как он сегодня это делает. Ну и на сегодняшний день, к сожалению, при всем том, что мы крещены Духом Святым, иногда заявляем, что мы имеем ум Христов, но вот такие вопросы решаются довольно тяжело. Имеем, но не получаем. Имеем, но не получаем. Я уже немножко вперед забегаю. Когда мы говорим, мы имеем ум Христов, то мы должны иметь в виду, что это значит, что мы всего лишь навсего члены тела Христова, а Он есть глава, да? И ум находится в голове, а не в пятке. Вы уловили деталь вот эту? И когда мы молимся, тогда глава Христос нам, как членам тела, дает свой ум на решение этого вопроса. Когда мы не молимся, допустим, будем утверждать, что мы имеем ум Христов, но, по сути дела, мы пользуемся своим умом, выдаючи его за ум Христов. И вот эту истину, или вот эту мудрость, или свое откровение, как раз то Христос посылает нам через Дух Святой, которым Он нас крестил. Я, допустим, далеко ходить не буду. Вы вообще часто присутствуете, я не про Америку буду говорить, про Барановича, на наших выборных. Когда-нибудь было, чтобы у всех был ум Христов? Я никогда такого не знаю. Вместо одного ставят 10, а после разбираются, у кого ум Христов 10. Да там не с 10, там еще за этим десятком еще стоит по сотне. У нас тысячная церковь. Поэтому, говоря об уме Христовом, я просто хотел бы, чтобы мы вообще понимали, и я в том числе, этот ум находится у нашей главы, которая есть Христос. А нам надо узнать, используя наши способности, наши духовные запросы, что же этот ум в этой главе, которая есть Христос, думает о том или о другом. И никогда не бывало, чтобы что-то было сделано единогласно. Всегда есть кто-то, кто не согласен. Почему? Потому что этот разум Христов по какой-то причине закрыт для человека. Что с ним произошло? Что было? Это каждый должен разобраться сам в себе. Но Библия говорит так. Поставил Бог Саула царем, да? Бог его поставил. То, что он впоследствии не оправдал доверие Божье, это уже совсем другой вопрос. И тут мы смотрим, как можно потерять служение, почему, что с ним происходило. Но то, что в самом начале дело было сделано Богом, то мы сегодня, читаючи, мы уже точно знаем, Бог поставил. Но кто пошел за Саулом? Вы помните, как написано? Кто из братьев помнит? Кто пошел за Саулом, когда Бог его поставил? Пошли люди, сердце которых коснулся Бог. А негодные люди презрели его, написано. Я полностью цитирую то, что написано. Бог сделал. Я уже не говорю, что я или типа меня сделал. И тут можно думать, как он сделал, правильно или неправильно. Мы уже не ставим себя на такой уровень, как в Библии о ком-то написано. Но там сделал Бог. И кто хотел видеть, видел. Но были люди, которые не видели. До их сердца Бог не мог достучаться. И они не просто промолчали. Они сказали, ему ли спасать нас? И презрели. И таким образом они показали, что находясь в народе Божьем, они не были на стороне Божьей, а были его противниками. И это наводит на мысль любого из нас. Мы тоже поймем Бога, будем на его стороне. Но немножко худший вариант. Не разобрались, стали в стороне, моя хата с краю, ничего не знаю. А еще худший вариант. Пошли против. И, конечно же, в таком случае о каком благословении можно вести речь. Поэтому здесь вот в силу того, что были первые шаги сделаны по Новому Завету, но еще не было Духа Святого, бросили жребий, и пал жребий. Это тоже библейское. Ну, конечно же, вера надо. Говорят, без веры угодить Богу невозможно. И многие вопросы, которые для одних людей считаются неприемлемыми в решении их проблем, для других они по вере получают очень просто. Дело веры. Веришь – получишь, не веришь – не получишь. И бросили они жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричащен к 11 апостолам. Глава 2. Это одна из самых сильных глав в Деянии апостолов. Потому что здесь совершилось событие, которое предсказывали пророки, которое было желаемое людьми верующими, которым мечтал Моисей. Вы помните, он говорил, о, если бы в народе Господнем все были пророками. Но пророками в настоящее время тоже не все стали. Но все получили Дух Святой, чтобы быть водимым ими. Вот водимы им или нет, это опять вопрос. Потому что быть крещенным, это не значит быть водимым. Можно его получить и держать как для коллекции все равно, чтобы говорить людям, что и я крещен, но никогда не советоваться с ним, никогда не подчиняться ему и делать то, что хочется. И такое часто бывает в жизни. У людей, которые крещены Духом Святым. Я думаю, что для нас, наверное, это я говорю так, по-человечески. Ведь если Бог что-то сделает, он понимает глубже, чем я. Но это я говорю, было бы великим счастьем для нас. Если бы, когда Дух Святой поселился в нашем сердце, он брал бы нас насильно и водил бы куда надо. Согласитесь, было бы непросто. Тогда мы были просто роботами. Это и хорошо. И это плохо. И Бог предпочел, даже давши людям в сердце Дух Святой, не пользоваться ими как орудием, а с их согласия, по совету между двумя, совершать работу. Что он и сегодня делает? Он просто желает подсказывать нам, направлять нас, советовать нам что-то, и чтобы мы подчинялись ему. Не захотим подчиняться, не будем. И он насильно не будет делать. Вы помните такое интересное выражение Священного Писания? И духи пророческие послушны кому? Пророкам. Это не значит, как некоторые понимают, что я захочу, буду пророчествовать, то Дух Святой и будет делать. Нет. Я ему не могу приказать, что он должен говорить. Но если он будет пытаться говорить через меня, я могу не дать ему, и он не будет. В некоторых случаях, это исключительные случаи, когда Бог берет в удел человека, и он не способен не подчиниться. Но это не правило Духа Святого, чтобы так поступать с нами. Но когда очень надо, когда решается серьезный вопрос, и люди не готовы довериться, Бог и так может сделать. Но опять-таки, это не его принцип действия. Это не его образ отношения к нам. Он все делает с нашего согласия. И Павел написал, что духи пророческие послушны пророкам. То есть только с той точки зрения можем разрешить Духу Святому говорить через нас, можем не разрешить. Но никогда не проповедуйте и не учите, что я скажу, то и будет. Бог никогда у нас на побегушках не был и не будет. Он никогда не был рабом нашим и не будет. Павел неоднократно утверждает о том, что я раб, правда? А не Бог раб. Поэтому это тоже немаловажная деталь или истина, особенно для нашего времени. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнили все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, «Си, говорящие, не все ли галилеяне? А как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне и еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи, Каппадокии, Понтой и Асии, Фриги и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима иудеи и прозелиты». Прозелиты, обращенные из язычников. «Крестьяне и равитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих. Изумлялись, недоумевая, говорили друг другу, что это значит? А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина». Петр же стал с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, и вот теперь третий час дня, на это есть предреченное пророком Иоилем, и будет последние дни, говорит Бог, и жилью от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидением вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни, и жилью от духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный, и будет всякий, кто прозовет имя Господне, спасется. Вот это самое великое событие и знаменательное событие, по сути дела, это день рождения Церкви. Потому что я опять повторю то, о чем, может быть, мало говорят. Говорят, наверное, мало по разным причинам. Но в церковь входят спасенные люди, крещенные Духом Святым. И если они не крещены, они спасенные люди. Они имеют вечность, но это не церковь. Может, для кого-то это неудобовразумительно, но это так. Потому что написано, вы знаете, будем не один раз читать еще, что мы называемся церковью, и второе название – это тело Христово, правда? А Библия прямо говорит, что мы порость не телу, а члены, правда? Послание к Коринфянам будем разбирать, если будем, если хватит у нас времени и ревности это делать. Но члены тела в одно тело соединяются Духом Святым. Ибо все вы одним Духом крестились в одно тело, и все напоены одним Духом. Рабы ли, свободные, делены, и израильтяне, и так далее, и так далее. И вот как раз то, когда Христос говорил, Он об этом времени мечтал, потому что хотел управлять своим народом, как членами своего тела. И Он говорил о Духе Святом, что Он от Моего возьмет, и кому возвестит? И возвестит вам. И вот как раз день Пятидесятницы, это день рождения Церкви Христовой, в полном смысле этого слова. Хотя в Библии есть термин «церковь», где имеется в виду собрание спасенных людей. И Павел так называет, что это церковь. Потому что это камни, которые приготовлены, чтобы вложить в церковь. Но церковь в полном смысле слова, как Бог ее понимает, как невесту, это люди спасенные, впоследствии крещенные Духом Святым и живущие по Духу. Поэтому можно быть крещенным Духом Святым и не жить по Духу. И не только не быть церковью, даже спасение можно потерять. Можно даже потерять спасение. Можно получить Дух Святой, угасить его. Он будет где-то жить на задворках вашего сердца, томиться там. И люди, которые получили Дух Святой, но которые им пренебрегли, они часто бывают такие плотские, я опять повторяю, что даже те, которые не крещены, может быть, более духовные, чем те, которые крещены, но угасили Дух Святой. И Павел об этом говорил. Послание к Коринфянам. Он говорил так. Вы, говорит, не имеете недостатка ни в каком даровании, но вы плотские. Между вами есть ссоры, зависть, распри, разногласия. У вас появился блудник, которого и в мире не бывает, а вы его терпите и держите, и мир не принимаете, это нормально. Вы плотские. Поэтому духовный человек – это тот человек, который живет по духу. Но нельзя в полном смысле слова жить по духу, если ты не получил этот Дух Святой в свое сердце. А то здесь одно за другое цепляется и направляется выше немножко. Поэтому каждому из нас, мне и вам, об этом надо думать. Мы члены тела Христова. И Христос дал нам такое сравнение, очень такое чудесное сравнение. Члены тела. Это то, что мы больше всего понять можем. Руки, ноги, говорит, голова, слух. Он, помните, там он говорил, не может сказать, нога, рука, вы мне не нужны. Или голова. Потому что ты не голова, вот, ну тогда, если еще голова, я уже, ну сам говорю, в принципе этот взявший, тогда где глаза или где ноги? И вот мы, как члены тела, в церкви, в теле Христом, должны быть на своем месте. И при том, быть живыми, иначе мы просто-напросто не сможем подчиняться командам нашей головы. Членам тела? Церкви. Вот в смысле собрания святых. К церкви, но это к той церкви, которую мы называем собрание. Собрание. А церковь, которую Бог восхитит как церковь, как невесту, это люди, крещенные Духом Святым. Но у Бога нет намерения, чтобы кто-то из нас не был крещен Духом Святым. Это в основном наша проблема. Бог сегодня на земле строит церковь. Но те, которые не крещены Духом Святым, это спасенные люди, но они пойдут в удел с праведниками Ветхого Завета. Поняли, о чем я говорю? Об этом Библия говорит, Старый Завет, есть прообразы, есть очень много. Они не останутся без удела. И помните, значит, колено Рувимово, Гадово и полколена Манасиина. С одной стороны, Иордана попросили себе место для жилища, для стад. Остальные колена и полколена Манасиина, они на другой стороне Иордана были. Кто читает Библию, вы немножко можете сориентироваться. Кто не читал, ну, конечно, вам трудно ориентироваться. Это два завета. Первый завет до Иордана, ведь крещение в Иордане разделило две эпохи. Время Ветхого Завета и время Нового Завета. Помните, Иоанн крестил в Яноне близ Салима, в Иордане крестил. Иордан как раздел между двумя. А у Иосифа было два сына, Ефрем и Манасия. Ефрем плодовит вдвойне, это был младший, получил благословение большее через крещенные руки Якова, указывали на Голгофу, а Манасия – Ветхий Завет. Манасия. И вот этот Манасия разделился пополам. Одна половина до Иордана, а другая половина за Иорданом, где все остальные колена. Сегодня люди, спасенные и не крещенные Духом Святым, они пойдут в удел за Иордан туда. Колену Манасиину. Это колено Манасиину, по сути дела. Вы помните, они там жертвенник соорудили. Это уже интересная тема. Когда будет быть Ветхий Завет, наверное, остановимся как на прообразах. Они создали жертвенник, похожий на тех, которые за Иордан пошли. Помните? Назвали Ед. И там бунтовать стали. Я говорю, что вы сделали? То есть служение сегодня людей, не крещенных Духом Святым, очень похоже на крещение, на служение крещенных Духом Святым. Но все равно это не одно и то же. Похожие соорудили жертвенник, чтобы вы не сказали, помните, что вы не можете служить Богу. Поэтому мы поставили этот жертвенник здесь, соорудили его. Ветхого Завета, Гедеон, например, а вот Давид, написано, что почему на нем Дух Божий действовал там, например. Есть другое место. Значит, когда в колене Ефремовом имели место города, или города люди с колена Манасиина, а в колене Манасиином были города Ефремовы. Те пророки, на которых почивал Дух Святой во время Ветхого Завета, они перейдут сюда, к церкви. Потому что на них почивал Дух Святой. Они были им вадимы. Библия освещает все вопросы. Мне уже трудно назвать место, где это написано. Я просто не готовился к таким вопросам. И думал, что так оно пойдет. Но так написано. Что говорит, в земле Манасиином были города, которые Ефрему принадлежали, а Ефрем – это церковь, плодовитый вдвойне. Ефрем переводится. И еще раз повторю, через крещенные руки Якова получил благословение больше, чем Манасия, хотя Манасия старше был. Закон тоже старше, он дан раньше. И плодовитый вдвойне. У нас служение не только буквы, но и духа. О чем мечтал Христос, когда говорил, вот наступает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу как? В духе, то есть во внутреннем человеке, и в истине, плодовитые вдвойне. Израильтяне Богу служили в истине. Они исполняли, потому что знали, но внутри не были преображенными. В духе они часто были не теми, кем они выдавали себя наружно. Хотя я думаю, и на сегодняшний день, и у нас тоже много таких. Но у нас есть возможность не быть такими. Больше шансов, чем у них не было такого. Их благодать не возрождала изнутри. Они просто под страхом находились. Написано, что побьют камнями. И хочешь, не хочешь, будешь исполнять. Но ты внутри мог бурлить, как хочешь. Думать, что хочешь. Лишь бы не сделал. И праведник. Во время Нового Завета такие праведники никому не нужны. Должно внутреннее поведение и наружное соответствовать одно другому. Не идти вразрез. В духе, то есть во внутреннем человеке, и в истине. Поэтому вот этот вопрос так и рассматривается. Конечно, вот это место, оно очень важное. И мы не один раз проповеди на эту тему слышали. Но я вот что хочу подметить. Вот Бог так определил. Вы помните, в свое время Он людей разобщил, когда они строили Вавилонскую башню. Наоборот, они стали говорить каждый на каком-то непонятном языке. Вот как-то Бог интересно сделал. И люди даже не заметили, что они уже пользуются речью, которой никогда не пользовались. И когда пришли однажды на работу, в один день, смотрят, спрашивают, дай мне топор. А он смотрит вот так. И говорит, что ты спрашиваешь? Да говорит так, что никогда не слышал. А они что, не поняли, что что-то поменялось? Они пришли, как будто они всегда на нем говорили. Оказывается, Бог очень легко и просто делает такие вещи. Потом поглядели, не понимают речи друг друга. И расщеялись, и перестали строить город. Но в Божьих планах Он хочет, чтобы люди были едины. Но едины по своему разуму, они просто зло делают большое. Тогда Бог делает вот что. Он их объединяет через Дух Святой. И когда Он изжился, они стали говорить на любом наречии, которым Дух Святой хотел бы, чтобы говорили. И это явление, оно распространенное. И не однажды такое мы переживали в жизни. Если уже рассказывать про прошлое время, и я такие свидетельства знаю, когда во время войны было, когда... Значит, собирали людей немцы расстреливать, и когда были там верующие люди, исполнялись духом, начинали говорить на немецком языке к ним. Естественно, это была речь от Господа, Он знал, что говорить надо. И они прекращали свою работу. То есть Бог пользовался этим. Я знаю, может, кто знает сестру Надю Жлющу, вы ее, наверное, хорошо знали, ну, пожилые люди. Может быть, не совсем знали, что я когда-то Бог в ее деревне спас от немцев таким образом, когда проговорил на немецком языке. Ну, еще интересно, кому-то я могу повторить немножко. Кто-то не слышал. Это Дубица. В эту деревню Минской области, наверное, знаете. Там довольно-таки сильная церковь была. И там где-то партизаны какой-то вред немцам сделали. И налетели эсэсовцы, значит, карательные отряды были. Это были головорезы, которые ничего не смотрели. И она рассказывала, говорит, как вот в фильмах показывали, так тогда она и видела. Согнали вот людей в сарай, подпалили детей, говорит, на штыки туда. Порастреливали многих. И она, говорит, когда увидела, что она была в доме, через окно было видно, говорит, что расстреляны ее братья. Вы знаете, такое вот видеть своими глазами. Как пылают, как расстреливают, кто выскакивает, как детей на штыки поднимают и бросают туда, в этот огонь. Но, наверное, не захотелось бы жить. И говорит, она уже стала молиться и просить Бога, что Господи, забери меня, никого из моих нет, она видит всех расстрелянные. Вот. И говорит, ворвался командир как раз этого отряда СС, ударил прикладом ее. И тут же Бог ее исполняет духом, начинает говорить на немецком языке. Он сразу опускаются руки в него. Естественно, она не знала, о чем Дух Святой говорил ему. Но вместе с ним был переводчик из той деревни, который знал немецкий язык. И он почти рассказал ей, что Дух Святой говорил этому эсэсовцу, который ворвался. Она была крещенная Духом Святым. И Бог как раз-то, в общем-то, пользуется вот таким способом через тех, кого Бог крестит Духом Святым и может говорить на иных языках. Он опустил руки сразу. Я уже забегаю наперед. Оказывается, когда он ее ударил прикладом, тогда Бог на немецком языке сказал ему: не трогай ее. Вот у тебя в Германии есть жена и двое детей. Если ты ее убьешь, то и от твоего дома, от твоей семьи не останется даже места. И он сразу опустил руки. Потом спрашивает переводчика: откуда она знает немецкий язык? Он говорит: она немецкого языка не знает. Это, говорит, верующая. И Бог их крестит Духом Святым. И себе Бог сказал через нее. Вот тогда дал команду отбой. Она рассказывала, она сама лично мне рассказывала. Может, еще кто-то был тогда. Тогда он попал в другую беду. Он понял, что не только в это время она должна погибнуть, но вообще в течение войны. И он ее посадил на сани и стал везти туда, куда сам ехал. И она после уже убежала от него на каком-то там, ну, на какой-то остановке, она просто убежала из него. Поэтому вот это вот явление, оно для многих людей, оно послужило благословением большим. И это такое распространенное явление. Я помню, когда я был в Финляндии, было время, когда не было переводчика. Знаете, финский язык довольно сложный язык. Он не похож на какие европейские языки. Вот. Не было переводчика. Ну, а все-таки молиться, мы молились за исцеление, потому что мне не надо русского языка, когда я молюсь за исцеление. Бог знает, если я крещен Духом Святым, я верю, что именно будет та молитва, что надо. И после, на следующий день, или, может, через день, когда уже появился переводчик, подошла одна сестра и сказала: мне, говорит, через себя было пророчество о моем муже. Он был назван по имени, было сказано ему что-то, сказано, что будет с ним, и все это было на чистейшем финском языке, которых я не в зуб ногой. Ну, немножко не совсем так. Но знаю, макара, колбаса, лейпа, хлеб, вот ты знаешь, попросить, наверное, там что-то. И это вообще мои познания. Но знаю миноналка, что я голодный. Ну, то я запомнил хорошо. Самое необходимое. Ну, а больше я не знаю этого языка. Но когда это надо было, то Дух Святой владеет всеми языками. И для него нет проблем говорить для нас, когда это надо, на любом языке. И такие свидетельства, значит, немалые. Я помню, вы знаете, наверное, Бонки, ну как, знаете, может быть, его по... где-то по видео видели, а я лично с ним сам встречался, и довольно хорошо знал его, он меня знал, хотя служение я его не видел. И когда однажды он собирался, значит, ехать куда-то в Белоруссию, и была одна сестра, она тоже немецкого языка не знает, там, в Германии, а у него очень было сильное стремление побывать в Белоруссии почему-то. Ему было сказано: значит, в Белоруссии ты не будешь, но в России в других местах побудешь. И тоже было сказано ему на немецком языке. Она сама не знала, что она говорила. Это, наверное, вернейшее пророчество, когда человек не знает, что говорит. А так можем допустить свои мысли, что-то свое вкинуть, и тогда, ну, теряется смысл. Стоит только что-то свое добавить немножечко, что может потеряться смысл всего. Поэтому вот то, что сделал Бог тогда, Он сделал для объединения людей –